Мы поговорили в таком духе еще минут 10, и в конце концов Алик, умиротворенный и простимулированный, отправился проверять посты. «Ничего, перемелется, мука будет», — отметил я про себя и пошел к тенту, под которым обретался казачина. Была у меня, знаете ли, одна задумка. Ваня, утомленный хозяйственными хлопотами, сидел под тентом и, попивая чаек, ковырял при свете налобного фонарика какую-то железку. — Привет, Иван-разрушитель. — И тебе не хворать, Антон-варвар. С чем пожаловал, головорез ты наш? За что люблю Ваньку, так это за чувство юмора и быструю реакцию. Мысль одна в голову пришла. — Одна? Гони ее, иначе соскучится одна-то. Ты не хохми. Ответь серьезно, как у нас с замедлителями? А никак, нету их у нас. Старый предлагал из аккумулятора часов наручных замастырить, но аккум мне жалко, да и часов подходящих всего двое. Это не здорово. Мы с ребятами на мостик сегодня посмотрели. Там замедление на полчаса как минимум нужно. В противном случае фиг уйдешь. Ну, а что я? Рожу замедлитель, что ли? А ты с запалами Ковешникова разобрался? Сильно они от УЗРГМов отличаются? Не сильно. Как я понял, там основное отличие внутри спрятано. Это хорошо. Смотри, какая мне задумка нарисовалась. И я, воспользовавшись блокнотом и ручкой, объяснил ему, как с помощью крышки от консервной банки, шнурка и нескольких мелких деталей сделать замедлитель. Иван почесал затылок. — А может и сработать? — Не может, а точно сработает. Это я наставление по диверсионным действиям вспомнил одно. Только там принцип обратный был. Банка становилась легче, и в конце рычаг предохранительный освобождала. «Ясно. Сейчас пойду на кострище покопаюсь. Видел я там пару банок. Ну, а с утра к ручейку сходим, испытаем. А может, к этому делу немецкий терочный приспособим?» «Не пойдет. Там же вода будет, а он сырости очень боится. Да и рывок у терочного резкий должен быть». Точно, запамятовал я. На рации казачины замелькал огонек вызова. Кто бы это мог быть? Да, казачина в канале. Он молча выслушал сообщение. Арт здесь, дать тебе его. На, это командир, добавил он, протягивая мне рацию и гарнитуру. Арт в канале, слушаю тебя. Мы на бундесов подлинных напоролись. Сейчас возвращаемся кругалями, так что скоро не ждите. Услышал я в наушнике голос фермера. Как в отпуск съездили? Неплохо, но могло бы и получше обслуживание быть. Аквапарк там хороший, шумный. С туристами пару раз подцапались. Серьезно? У меня прыщ вскочил, а так и не очень. «Большой прыщ-то?» «Не, скоро лопнет». «Понял тебя». В голосе Саши я услышал некоторое беспокойство. «Ну еще бы! Две группы уходят в противоположных направлениях и обе напарываются. Хорошо, что между местами стычек расстояние во много километров, и немцам будет не очень легко связать эти события». «Мы вас ждем и...» Я жестами спросил у казака про пароль. «И 11, как понял меня? 11. «Понял тебя хорошо. Отбой!» В ожидании ребят я решил заняться личной гигиеной. Но устроить БПД не удалось. Меня отыскал неугомонный Ваня и сообщил, что пару моих задумок он воплотил в металле, и что мне, как автору, необходимо присутствовать при испытаниях. Ну, что тут поделаешь? Пришлось идти. Систему «водяная мельница» после пары минут возни мы забраковали, как сырую и недоведенную. А вот конструкция из консервной банки и снарядной гильзы сработала на пять. Четко выдернув чеку из запала, предохранительный рычаг которого был предусмотрительно замотан проволокой. «Только как замедление регулировать?» — озвучил сомнение казачина. «Док вернется, я у него катетер от капельницы выпрошу», — ответил я. «Блин, а я даже и не подумал про это, уже прикинул, как сечение отверстия рассчитывать». «Ну ты тоже молодец, вон, сразу гильзу взял, а я бы банку нужного объема подбирал до второго пришествия». В результате мы пришли к мнению, что древние философы были правы, говоря о преимуществе двух голов над одной. Победу разума над обстоятельствами мы решили отметить кружечкой чая, тем более что в лесу уже изрядно стемнело, и продолжать эксперименты с взрывоопасными предметами было не с руки. Пока мы шли через темный лагерь к Ваниному тенту, я услышал негромкий, но весьма эмоциональный разговор. «А кто они такие? Ты, сержант, не выяснял? Или покормили, напоили, и тебе хорошо?» «Ну, вы, товарищ лейтенант, и скажете тоже. Наши советские люди. А бойцы какие? Вот у них еды у самих в обрез было. Так поделились, не зажили ли? Стали бы враги так делать?» «А главный у них кто? Старлит этот?» — «Нет, что вы, товарищ майор госбезопасности Александр Викторович, командир отменный и человек очень хороший». — «Сержант, а ты не путаешь? Точно майор госбезопасности?» Притянув за рукав Ивана к себе, я прошептал: «Пойдем. Похоже, что не с видова надо от этого сверхлюбознательного танкиста спасать». «А что? Везет мне на контуженных шпионов!» Ваня, кивнув головой, соглашаясь: «Сержант Несвидов, ко мне!» Негромко скомандовал я. Под тентом завозились, и спустя несколько секунд оттуда вылез сержант. «Я, товарищ старший лейтенант». «Емельян!» По-свойски обратился я к нему. «Скоро командиры вернутся, покормить бы их как следует». «Сделаем. О чем разговор?» «Ну и отлично. А вам, товарищ лейтенант?» Обратился я к танкисту. «Поспать не мешало. Или вам персональная команда отбой требуется?» «А кто вы такой, чтобы мне команды отдавать?» С вызовом сказал танкист. «Для начала я тот, кто спас вас сегодня от повешения. За шею. Это, насколько я знаю, не очень больно, но сильно неприятно. Ну а во-вторых, я старше вас по званию и должности, и мы находимся в расположении нашей части, а не на посиделках на даче. Так что выполняйте, товарищ лейтенант». Скороспелов еще пару мгновений осваивал информацию, затем буркнул «Есть!» и скрылся под тентом. Покончив с этим делом, я похромал к своему спальному месту, решив дожидаться ребят в горизонтальном положении.